По сообщениям Южнокорейского радио KBS 18 октября в кварталах Чангсин и Мюнгюн в Сеуле были обнаружены 800 с лишним листовок, восхваляющих Корейскую Народно-Демократическую Республику.